Глава 14. Я — космический рейнджер. Усталый и злой, Хеннес вошел в свою спальню. Усталость объяснялась просто. Было уже 3 часа ночи. За последние 2 суток он почти не спал, а последние 6 месяцев жил в постоянном напряжении. Но он считал необходимым присутствовать на встрече этого доктора Сильверса из совета с Бенсоном. Доктору Сильверсу это не понравилось. А вот и причина гнева, который охватил Хеннесса. Доктор Сильверс. Самоуверенный старик явился из города и считает, что за сутки доберется до истины, тогда как наука всей Земли и всего Марса месяцами безрезультатно бьется над нею. Хеннесс сердился и на Макиана, который размяк, как хорошо смазанные сапоги, и превратился в лакея этого белоголового дурака. Макиан. 2 десятилетия он был легендой и самым жестким владельцем крупнейшей фермы Марса. А тут еще Бенсон с его вмешательством. Хеннесс так хорошо придумал, как устранить этого новичка Уильямса самым быстрым и легким способом. Плюс Гризволд и Зукис. Слишком тупы, чтобы выполнять все необходимое и преодолеть мягкость Макиана и сентиментальность Бенсона. Хеннесс ненадолго задумался, не принять ли таблетку сапорита. Ему нужно выспаться, чтобы быть в форме на следующий день, а гнев может не дать ему уснуть. Он покачал головой. Нет, он не может рисковать. Самые главные события могут произойти ночью, а он будет в одурманенном состоянии. В качестве компромисса он защелкнул магнитный замок и даже толкнул дверь, чтобы убедиться, что он действует. В мужской и неформальной атмосфере марсианских ферм двери почти никогда не запирались. И бывало, что изоляция протиралась, и замки выходили из строя. Но никто годами этого не замечал. Его собственная дверь, насколько он помнил, не запиралась ни разу с того времени, как он приступил к работе. Замок в порядке. Дверь даже не дрогнула, когда он подтянул ее. С этим все. Он тяжело вздохнул, сел на кровать и снял сапоги, сначала один, потом другой. Устало потер ноги, снова вздохнул и застыл от неожиданности, но тут же сунул руку под подушку, даже не осознавая своего движения. На лице его застыло изумление. Не может быть. Не может быть. Значит, глупый рассказ Уильямса — правда? Значит, нелепые теории Бенсона о марсианах в конце концов не совсем... Нет, он отказывается верить. Скорее, кто-то решил пошутить над ним. Но темнота комнаты была освещена холодным, голубовато-белым сиянием без всякого блеска. В этом свете стали видны кровать, стены, кресло, шкаф и даже сапоги, которые он только что снял. И еще, похожее на человека существо, голова которого была озарена свечением, скрывавшим черты лица. Можно было различить лишь нечто вроде дымчатого облака. Хеннесс почувствовал, как прижимается спиной к стене. Он и не заметил, что так отодвинулся. Послышался глухой и гулкий голос. «Я — космический рейнджер». Хеннесс выпрямился. Преодолев оцепенение, он заставил себя успокоиться и спросил твердым голосом. «Что тебе нужно?» Космический рейнджер ничего не ответил и даже не пошевелился. А Хеннесс не мог оторвать от него глаз. Управляющий ждал. Грудь его вздымалась, но существо из дыма и света было неподвижно. Вероятно, это робот, запрограммированный только на одну фразу. На мгновение Хеннесс задумался над этой мыслью и тут же ее отбросил. Он стоял рядом с ящиком бюро и, несмотря на свое состояние, не забыл об этом. Рука его медленно потянулась к ящику. Его движения были хорошо различимы в свете, исходившем от призрака, но тот не обратил на него внимания. Рука Хеннесса в якобы невинном жесте опустилась на поверхность бюро. Робот, марсианин, человек, кто бы он ни был, не знает секрета бюро. Он спрятался в его комнате, но комнату не обыскивал. А если и сделал это, то чрезвычайно искусно, потому что взгляд Хеннесса не обнаружил в комнате ничего необычного. Все стоит на своих местах, и нет ничего лишнего, кроме самого космического рейнджера. Пальцы Хеннесса коснулись незаметного углубления в крышке бюро. Механизм самый обычный, и мало у кого из управляющих на Марсе его нет. Старомодный, как старомодно и само деревянное бюро. Эта традиция восходит к далеким дням беззакония последних поселенцев Марса. Но традиции умирают с трудом. Углубление чуть сдвинулось, и в стенке бюро открылся тайник. Хеннес был готов к этому. Рука его метнулась к бластеру, лежащему в тайнике. Теперь бластер был нацелен на существо, которое за все это время так и не шевельнулось. Его руки, или то, что должно было ими служить, свисали неподвижно. Хеннес чувствовал, как к нему возвращается уверенность. Робот, марсианин, человек. Противостоять бластеру он не сможет. Оружие маленькое, и выбрасываемый им снаряд ничтожен по размеру. Металлические пули старых ружей, по сравнению с ним, настоящие скалы, но выстрел из бластера гораздо смертоноснее. Как только его снаряд запущен, любое препятствие детонирует крохотный атомный взрыватель, который превращает часть его массы в энергию, и в этом превращении препятствие — скала, металл, человеческая плоть — исчезает в сопровождении негромкого звука, как будто потерли пальцем о резину. Хеннес, тоном, в котором звучала угроза, не меньшая, чем в его грозном оружии, спросил: «Кто ты? Что тебе нужно?» Привидение медленно повторило: «Я космический рейнджер». Губы Хеннеса изогнулись в жестокой ярости, и он выстрелил. Снаряд покинул ствол, понесся к привидению, достиг его, был остановлен мгновенно, не дойдя четверти дюйма до тела. Даже сотрясение от этого удара не прошло сквозь барьер силового поля, которое поглотило всю энергию движения, превратив ее в свет. Но этот свет не был заметен. Его затмило яркое свечение взорвавшегося снаряда. Снаряд превратился в энергию, но так как при остановке не встретился с материальным препятствием, которое могло бы поглотить вспышку, на кратчайшую долю секунды в комнате как будто вспыхнуло солнце размером с булавочную головку. Хеннес с громким криком закрыл глаза руками, будто пытался защитить их от физического удара, но было слишком поздно. Несколько минут спустя, когда он решился отвести руки, его горящие воспаленные глаза ничего не увидели. Он открывал и закрывал их, но перед ним плыла лишь чернота с мерцающими красными пятнами. Он не видел, как космический рейнджер мгновенно метнулся к его сапогам, обыскал их внутренние карманы, открыл магнитный замок двери и исчез за несколько секунд до того, как собралась неизбежная толпа и послышались тревожные возгласы. Хеннес услышал голоса. Все еще закрывая рукой глаза, он закричал: «Хватайте его! Хватайте! Он в комнате! Задержите его, проклятые марсианские трусы!» «Но в комнате никого нет!» — отозвалось с полдюжины голосов, и кто-то добавил: «Пахнет выстрелом из бластера!» Твердый, более властный голос произнес: «Что случилось, Хеннес?» Это был доктор Сильверс. «Вторжение!» — ответил Хеннес, дрожа от гнева и раздражения. «Никто его не видел? Что это с вами, вы?» Но не мог произнести больше ни слова. Мигающие глаза его слезились, смутный свет снова начал поступать в них. Он чуть не сказал: «Вы что, ослепли?» Сильверс опять спросил: «Кто вторгся? Можете его описать?» Но Хеннес лишь беспомощно покачал головой. Как он может объяснить? Рассказать о кошмаре из дыма, который говорил, и которому бластер не причинил никакого вреда, а ослепил выстрелившего человека? Доктор Сильвер свернулся в свою комнату в унылом настроении. Тревога, прогнавшая его из комнаты во время подготовки ко сну, бесцельная беготня людей, отсутствие объяснения со стороны Хеннеса — все это лишь булавочные уколы. Он с беспокойством думал о завтрашнем дне. Он не верил в победу, в эффективность эмбарго. Снабжение продовольствием прекратится. На Земле кое-кто узнает, или, что еще хуже, придумает для этого причину, и результаты будут ужаснее самого массового отравления. Дэвид Старр полон уверенности, но пока его действия ничего не дали. Рассказ о космическом рейнджере — плохая выдумка, способная лишь возбудить подозрения таких людей, как Хеннес. Она чуть не привела его к смерти. Молодому человеку повезло, что он, Сильверс прибыл вовремя. Дэвид не потрудился объяснить, зачем ему понадобилась эта выдумка. Он только сказал, что должен уехать в город и тайно вернуться. Когда доктор Сильверс получил первое послание Стара, его доставил этот малыш, зовущий себя, вопреки очевидному, Верзилой. Он связался со штаб-квартирой Совета на Земле, и ему приказали выполнять все распоряжения Дэвида Стара. «Но как такой молодой человек...» Доктор Сильверс остановился. «Странно. Дверь в его комнату, которую он в спешке оставил открытой, открыта по-прежнему, но внутри не горит свет. Однако он его не выключил, уходя. Он хорошо помнит, что свет оставался гореть, когда он торопливо устремился по коридору к лестнице. Неужели кто-то выключил свет в странном порыве экономии? Вряд ли. Внутри тихо. Сильверс извлек бластер, распахнул шире дверь и твердо направился к тому месту, где находился выключатель, чья-то рука зажала ему рот. Он попытался вырваться, но рука была большой и мускулистой, а голос показался ему знакомым. «Все в порядке, доктор Сильверс. Я просто не хотел, чтобы вы от удивления вскрикнули». Руку отняли. Доктор Сильверс спросил. «Стар?» «Да. Закройте дверь. Ваша комната будет для меня лучшим укрытием, пока идут поиски. Во всяком случае, я должен поговорить с вами. Хеннес рассказал, что случилось?» «В сущности, нет. Вы с этим связаны?» Улыбка Дэвида в темноте была не видна. «Некоторым образом, доктор Сильверс. Хеннесса навестил космический рейнджер, и в суматохе я сумел незаметно пробраться в вашу комнату». Вопреки самому себе, старый ученый повысил голос. «О чем это вы говорите? Я не в настроении шутить». «Я не шучу. Космический рейнджер существует». «Этого не может быть. Ваш рассказ не произвел впечатления на Хеннесса, а я заслуживаю правды». «Теперь я уверен, на Хеннесса он подействовал. А завтра и вы узнаете истину. Тем временем послушайте. Космический рейнджер, как я сказал, существует, и на него наша надежда. Мы участвуем в рискованной игре, и хотя я знаю, кто стоит за отравлениями, это знание может оказаться бесполезным. Нам противостоят не один-два преступника, намеренных при помощи шантажа заработать несколько миллионов, а организованная группа, стремящаяся к захвату власти во всей Солнечной системе. Даже если мы арестуем лидеров, я уверен, деятельность группы будет продолжаться, если только мы не узнаем о ней все подробности». «Укажите мне лидера», — мрачно сказал доктор Сильверс. «И совет узнает все подробности». «Не будем торопиться», — также мрачно ответил Дэвид. «Мы должны получить ответ, окончательный ответ за 24 часа. После этого срока, даже если мы победим, победа не остановит смерти миллионов на Земле». Доктор Сильверс спросил. «Что в таком случае вы намерены делать?» «Теоретически», — ответил Дэвид, — «я знаю отравителя и способ, которым производилось отравление. Но для того, чтобы у преступника не было возможности отрицать свою вину, я должен иметь вещественные доказательства. Мы их получим до наступления вечера. Но даже тогда, чтобы получить от него полную информацию, мы должны совершенно сломить противника морально. Здесь мы используем космического рейнджера. Да, собственно, он уже начал действовать». «Опять этот космический рейнджер? Вы околдованы им. Если он существует, если это не ваша выдумка, жертвой которой должен стать и я, кто он или что он? Откуда вы знаете, что он вас не обманет?» «Не могу объяснить подробностей. Знаю только, что он на стороне человечества. Верю ему как самому себе и принимаю на себя всю ответственность за него. Вы должны действовать в соответствии с моими указаниями, доктор Сильверс, иначе вынужден сообщить, мы обойдемся без вас. Игра настолько важна, что даже вы не можете встать на моем пути». Невозможно было ошибиться в его твердой решимости. Доктор Сильверс в темноте не видел выражения лица Дэвида, но ему этого и не было нужно. «Что я должен сделать?» Завтра в полдень вы встречаетесь с Макианом, Хеннесом и Бенсоном. В качестве личного телохранителя возьмите с собой Верзилу. Он мал ростом, но быстр и бесстрашен. Пусть центральное здание охраняют люди Совета. Они должны быть вооружены магазинными бластерами и газовыми пулями на всякий случай. Теперь запомните. Между 15 минутами первого и половиной уберите охрану и наблюдение с заднего входа в здание. Я гарантирую безопасность. И не удивляйтесь, что бы потом ни произошло. Вы там будете? Нет. В моем присутствии нет необходимости. И что же? Вас посетит космический рейнджер. Он знает все, что знаю я, а его обвинения для преступников прозвучат убедительнее. Вопреки себе, доктор Сильверс почувствовал прилив надежды. Вы думаете, нам удастся? Наступила длинная пауза. Потом Дэвид Старр сказал: «Откуда мне знать? Я только надеюсь». Еще одна пауза. Доктор Сильверс почувствовал сквознячок, открылась дверь. Он повернул выключатель, комнату залил свет, но Дэвида в ней уже не было.